partir da minha vida miúda, сквозь мостовое стужу ночную, первое, что осенило, очнувшись, чувствую, стало существую, а в коридоре больничном, как в пристани, не протестуя, подво на стуле, тесно сидели, суровые истины, чувствую, стало существую. Оля рассказывала друг другу. Мать говорю, подверни полотенце, нянча, старуха, кормилицу руку, точно с пеленатого младенца. Я за тобою, мать малолетняя, я за тобой, обожженец чистую, я не последний, увы, не последний, чувствую. Это впадает народное чувство из ежедневной стихии в другую. Этого не рассказал Заратустра. Чувствую, стало существо, пусть расшибся. Завтра из гипса, слушая первую птицу земную, ты понимаешь, что не ошибся, чувствую, стало существо. Ты подойдешь для других незаметно. Как ты узнала в разлуку такую? Я подымусь, уступлю тебе место. Чувствую, стало существо.